Часть вторая. Безвременье. Глава первая. Сумерек не было. Вокруг царствовало утро. И какое ясное! Стена перед глазами не была серой. Крупная кладка из блоков песчаника, зелень роскошного куста справа. Она стояла на тропе у стены лицом к ней. Когда она спала, когда перескакивала через стену, оставляя Димку, лучшего друга, в одиночестве против тупой пьяной аравы. И теперь, стоя на песчаной узкой, едва заметной в траве тропочке, она размышляла, как она тут оказалась. Эл посетил естественный порыв махнуть обратно за стену. Пусть быть битой, но с честью. Стена высоковата. Не в пример той, которую она недавно перемахнула. Солнце отражалось от стены, кажется, ее ум в этот момент посетило первое прозрение. Сон или нет, так просто отсюда ей не выскользнуть. Проснуться не получится. В спину был устремлен осторожный взгляд. Эл оглянулась. Открытое пространство за спиной залито утренним светом. Оно потерялось из-за маленькой детали на первом плане всей этой красоты. Эл опешила. «Я тоже не люблю, когда пялятся в спину, когда я думаю. Мне нужно было внимание привлечь», — произнесло беловолосое кудрявое чудо, чья копна волос искрилась в утреннем свете. Эл замерла, и редкое для нее чувство мурашек, бегущих по спине, заставило передернуть плечами и зажмуриться. Перед ней только что предстала она сама, лет это к 10, в том же джинсовом потертом комбинезоне на лямках и большим карманом спереди, одежда, в которой она попала в свое первое детское приключение с перемещением. На худеньких ногах у нее были надеты полосатые носочки и любимые ею в детстве превыше другой обуви кеды. Эл несколько раз снизу вверх, сверху вниз прошлась взглядом по маленькой фигурке напротив. Эл старшая так таращила глаза на маленькую девчушку, что та нахмурила белесые брови и губы ее многозначительно чмокнули, предупреждая о том, что сейчас будет сказано нечто важное. Но маленькая передумала возмущаться, уперла ручки в бока и спросила. «Мы так стоять и будем или поищем дорогу? Я пробовала через стену, но черта с два у меня не вышло». «Тут хода нету», — заявила она. «Черта с два» было ее любимым детским выражением. Когда она в компании мальчишек играла в пиратов, она частенько для важности своего положения присоединяла эту присказку вне игры. «Видок у нее залюбуешься». Шпана, руки в боки, взгляд дерзкий, уверенный, без всякого сомнения о собственной правоте. Надо бы что-то ответить. «Налево или направо?» — спросила Эл старшая. «Относительно кого?» — был задан вполне резонный вопрос. Эл старшая не слишком уверенно подняла левую руку, но показала направо, и теперь, едва удерживаясь от смеха, улавливала в детском личике отношение к себе, как к туповатой особе, хоть и большой. Она смогла улыбнуться, даже хохотнуть, глядя в спину удаляющемуся по тропинке коротышке. «Отлично!» — сказала она себе под нос. «Надеюсь, Димка простит меня. Но такое!» Тропа никуда не поворачивала, следовала строго параллельно стене. Единственным препятствием на их пути оказался куст больше того, который Эл уже видела. Из-за куста торчали ноги в форменных ботинках, слишком хорошо знакомых старшей Эл. Штаны тоже форменные. Она обогнала маленькую Эл, остерегая, что та наткнется на незнакомца и испугается. В ней сработал инстинкт защитника. Ту, что уже заворачивала за куст, черта с два напугаешь. Она уже склонилась к над новым, пока не шевелящимся персонажем. Этих двоих, кроме как персонажами, назвать было сложно. Все говорит о том, что при прыжке со стены она головой стукнулась. И теперь галлюцинации заняли место реальности. За кустом мирно спал человек. И это был вовсе не Дмитрий, как прежде решила Эл. Она склонилась так же, как девчушка рядом, но мгновенно выпрямилась опять, в то время как ребенок с интересом рассматривал спящего человека в капитанской форме космофлота. Эл тряхнула для верности головой. Утро осталось ярким. Стена приятного песчаника. Только добавился детский комментарий. «Спит. Не умер определенно. Разбудим?» Она собралась ухватиться за штанину индигового костюма. Ухватилась она ловко и быстро. Эл старшая не успела рта раскрыть. Скользкая ткань выскользнула с детских рук. Она повалилась назад, Эл-старше пришлось ухватиться за лямку комбинезона, чтобы ее уменьшенная копия, так усердно рванувшая в штанину, не рухнула на спину. Падать невысоко, но позорно. Перед ним мирно спал Алик. Настоящий, взрослый вполне, только не в том виде, в каком Эл оставила его спать в московской квартире. Он даже открыл глаза. Эл догадалась улыбнуться ему. Он улыбнулся, слабо, сонно. «Сейчас проснусь», — проворчал он. «Утро такое снится, не оторваться». Он перевел взгляд на маленькую Эл и окончательно открыл глаза. Его лицо расплылось в улыбке. Увиденное позабавило его, но он думал, что еще спит, не принимая ничего всерьез. Будет жестоко сразу развенчать его сонное заблуждение. Неизвестно тут, кто кому снится. «Привет, мелкая», — сказал он добродушно маленькой Эл. «Да, такое только во сне увидишь». «Он думает, что спит», — сообщила в ответ маленькая, перевела на старшую взгляд, с каким бывалый доктор ставит диагноз, и еще пальцем у виска покрутила. Алик сел, стал тереть кулаками глаза. «Сейчас проснусь». Он зевнул с удовольствием. «Черта с два!» — почти одновременно ответили ему взрослые и детские голоса. Он протер глаза, открыл их и осмотрелся. Эл-старшая решила, что ждать и наблюдать в этом случае – единственное разумное средство разгадать суть наваждения. Алик в капитанском костюме – явление знакомое. В таком виде, а не иначе, он предстал перед ней. Тут вполне уместно поставить его в ряд с детским своим воспоминанием, которое что-то жестикулировало, давая понять Алику, что он не спит. Неужели именно этот его образ отпечатался в ее сознании особенно ярко? Пожалуй. Он сидел и вникал в эту реальность вполне натурально. Яркое утро не оставило его равнодушным. Он был в приятном расположении духа. Вид маленькой Эл забавлял его. А ее вид, ее старший, сообщал, что он наблюдает некое видение. Что потом оно развеется, уступая место тому миру, в котором он заснул. «Доброе утро! Ты кто?» — спросила маленькая Эл. Эл-старшая приложила палец к губам в знак молчания, сама не зная зачем. Это была необходимая предосторожность. Она сделала жест скорее бессознательно. «Я капитан», — нашел, что ответить, — спросонья Алик. Ответ вполне удовлетворил любопытство ребенка. Тут-то Алик сообразил, что уже не спит. Он ткнул пальцем в выпеченный вперед животик с карманом, потом зацепил указательным пальцем за край кармана и потянул на себя, словно намереваясь заглянуть в него, за что получил по руке крепкой детской ладошкой. «Без фамильярности попрошу», — фыркнула обладательница кармана и деловито поправила лямки комбинезона. «Ты определенно Эл, лет 10, я думаю». Он поискал подтверждение догадки у Эл-старшей, та скривила губы, пожала плечами и потом подняла брови и покачала из стороны в сторону головой, тем самым сообщив, что он в чем-то прав. Он осматривал их по очереди, долго. «Класс!» – заключил он. Он улыбнулся старшей Эл. «Твое творчество?» «Полагаю, что да», – согласилась она. «Вы оба хоть в чем-нибудь уверены?» – возмутилась маленькая Эл. «Нет», – ответила старшая. «Взрослые!» – разочарованно протянула девочка и махнула рукой. Алик расхохотался с удовольствием. «Отлично!» смог произнести он. Он позволил себе смеяться столько, сколько душа просила. «У меня есть предложение. Пошли поищем. Может, тут и брожу и я», — предложил он, поднимаясь, предлагая маленькой идти первой. Она затрусила по тропе, оставляя на песочке едва заметные отпечатки протектора ракет. Алик и Эл изучали сначала их, а потом это забавное существо впереди. «А маленькая-то была чудесная», — заметил он. «Да уж», — согласилась она. «И как это понимать?» «Понятия не имею. Ничего подобного со мной еще не бывало. Не до такой степени». Алика-младшего они не нашли. Тропа ни разу не удалилась от стены, из чего все трое решили, что кто-то тут бродил прямо в поисках бреши или иного выхода. Эл маленькая предположила, что тут побывало очень много народу, чем вполне согласились ее старшие спутники. «Меня здесь нет», – задумчиво проговорил Алик. «Предлагаю завершить поиски и свернуть куда-нибудь». Так и поступили. Но скоро зеленое залитое солнцем поле, гладкое как тарелка, что простиралось за спиной, выдало свое истинное непривлекательное свойство – это было болото. Под ногами чавкала вода, Алик оказался в наилучшем положении, в непромокаемой одежде и обуви. Обе Эл промочили ноги и приуныли.